Культурная среда. Добрый вечер. Добрый вечер, слушатели передачи на радио ВК. Передача наша называется «Культурная среда». С вами Ольга Левская. И сейчас у нас в гостях в студии Татьяна Долгополова. Добрый вечер. Татьяна сюда попала, потому что я люблю хорошие стихи. Честно скажу, время от времени я, как очень эгоистически настроенный человек, вытаскиваю кого-нибудь почитать хороших стихов. Мое знакомство с Татьяной произошло через современные средства коммуникации, так же, как вы вот сейчас слушаете нас по радио, интернет-радио. Мы познакомились в интернете, я написала Татьяне, и перед этим я нашла ее стихи также в интернете. Вот, и пригласила сюда, потому что до этого много слышала о ней, потом сходила специально, послушала, как Татьяна великолепно читает свои стихи. Мы встретились, да, на мероприятии в прекрасном Доме искусств, где у нас происходит много всего, вот. И, Татьяна, я на самом деле намекаю, вот лежит красивая книжка, из которой уже давно пора что-нибудь прочитать. Можно прочитать из книжки, можно прочитать из блокнота, но для того, чтобы наши слушатели поняли, о чем я говорю, давайте что-нибудь прочитаем, сударыня. Я для вас пишу пару строк. Ваш любой каприз, как приказ, исполняю точно и в срок. Все для вас, все только для вас. Я на перекрестке миров строю вашу честь светлый храм. Я срываю розу ветров, чтобы подарить ее вам. Спасибо. Вот, мы сегодня будем слушать стихи, а в промежутках между стихами я буду расспрашивать Татьяну. Ну вот, для начала я сейчас Татьяну расспрошу. Я попросила ее привезти мне книгу, которую сейчас держу в руках. Это книга Владимира Василенко, и называется она «Культура повседневности», поскольку наша передача называется «Культурная среда». Я человек непосредственно заинтересованный в этом вопросе. Созвучно, да. Да, созвучно совершенно. «Культура повседневности». Это сборник эссе. Я его сейчас спешно пролистываю, выхватывая великолепные цитаты. Можно вот пару слов про эту книгу? Ну, пару слов про Владимира Семеновича Василенко сказать невозможно. Это человек очень настолько разносторонний, что про каждую грань говорить можно очень долго. Но мне повезло, мы работали с ним вместе в газете «Комок». Владимир Семенович одновременно... Ну, правда, он настолько разный, что я даже не знаю, как его назвать. Это бессменный ведущий всех наших джазовых фестивалей. Это великий знаток литературы, кино, музыки. Он преподает сейчас в СПО на факультете журналистики, насколько я помню. Это радиоведущий на «Радио Дождь». Он ведет программу, я думаю, все знают, кто интересуется этим. Ой, самое интересное, что сегодня у Владимира Семеновича день рождения. Здорово. Это здорово. И это юбилей. Владимир Семенович, если вы нас слушаете, а если не слушаете, то вам передадут обязательно. Конечно же, мы поздравляем вас, любим вас. Вот, и книжку вашу читаем. «Культура повседневности». Я вот теперь тоже читаю, да, и тоже присоединяюсь к поздравлениям с юбилеем. А еще меня поразило, что здесь просто сразу, да, вот я беру книгу, и там мои любимые картина Магрита и, собственно, вшита, да, то есть это вшита. Сама книга, она выглядит именно так, как вот я себе представляю, должна выглядеть книга о культуре повседневности. Вот, ее ни с чем не перепутаешь. А я сейчас, пока слушала, поняла, какой это прекрасный дополнительный, то есть, ну, человек всегда раскрывается гранями таланта, какой это талант говорить о других. Вот это грань таланта, которая связана с тем, что ты со словом так взаимодействуешь, или это просто отдельное свойство какое-то, которое вот есть? Никогда об этом не думала, но мне всегда о других, а о ком же, о себе, что ли, говорить? О себе совсем не интересно. Но мне всегда было интереснее говорить, ну, если говорить, допустим, о чтении стихов, мне всегда приятнее читать чужие стихи. Это я люблю, это... Ну, а свое что-то. Другие прочитают. Вот на самом деле не такой частый случай, когда поэт признается в том, что он любит читать вслух, да, для других стихи других поэтов. Я люблю. А что ты при этом чувствуешь? Почему, чем для тебя ценен именно вот этот опыт? Не знаю, мне так здорово. Эти люди не знают этого. Я сейчас приду и прочту. Я захожу и говорю, а вот Женя Плотников в Бурятии и читаю. Едем, едем, едем, едем, едем, едем без конца. Морды, морды, морды, морды, ни единого лица. Едем весело и гордо, к окончанию концов. Кто-то думает, вот морда, глядя на мое лицо. Действительно роскошно. И, как я понимаю, ты такие стихи всегда читаешь наизусть. Да, мне некуда подглядывать. Ну, вот я и говорю, да, то есть это получается такая, такая копилка в голове образов людей, историй. А когда ты рассказываешь про других поэтов, это, я знаю, что у тебя сейчас это связано еще с твоей работой, да, вот, а когда-то ты рассказывала про поэтов, когда ты выбирала, чем ты будешь заниматься, вот, после школы. Ну, в школе обычно люди изучают поэтов, писателей, вот, и я знаю, что у тебя филологическое образование профильное. Да. Вот, я хотела тебя расспросить про ту историю, про которую мы разговаривали, зачем, потому что, на мой взгляд, она довольно интересная, скажем, открывает некоторые моменты. Это какая история? Как я поступала на филфак? Да, история поступления. Я даже не знаю, это вот гордость и предубеждение, или это позор и грусть. Это роскошно. Ну да, получилось так, что я всегда была сложным человеком, как и все мы люди непростые. К 10-му я заканчивала 10 классов, если кто из молодежи нас слушает, и заканчивала 11. В общем, я долго думала, чем заниматься, и вдруг поняла, что мне хочется заниматься литературой. Что это такое, я толком не понимала. Ну, что такое заниматься литературой? Ну, говорить про поэтов, например. Наверное, да. Поэтому я пошла в пединститут поступать на филфак. Говорить детям, приходите, говорить, вот есть. Ничего не думала, я знала, что здесь мне будут рассказывать про литературу, будут советовать, что читать, как читать. И это очень важно, надо было найти вот ту навигацию. Это было абсолютно интуитивно, чтобы я там понимала в 17 лет. Вот я шла туда, где я понимала, здесь меня научат. Как читать? Читать я умею с 3 лет. Но что читать? Это же море. Литература – это море. Это океан. Тут надо выбрать вот именно лоцмана. И как-то вот интуитивно я, видимо, нашла это место и пошла туда. Но меня туда не взяли. Я не прошла по... Тогда был конкурс. Мне не хватило баллов. Вот, и, в общем, меня не приняли. Ну, что говорить, ситуация у нас всегда, наверное, одинаковая, она мало меняется, потому что да всем известно, что в тот же момент приняли людей, у которых было меньше баллов. Ну, в общем, потом оказалось, да, потом что... потом оказалось, тем не менее, на год я вылетела. Ну, я спокойненько так это, ну, может, не спокойненько, это мои личные переживания. Пошла поступать на 2-й год. Ну, тут вообще была огроменная глупость с моей стороны. Я же не знала, что я уже рабочий человек, я же год проработала, я же пошла работать, так как все нормальные люди, наверное, не поступившие, лаборантом кабинета химии. И когда я пришла, а у меня есть дурацкая привычка, была и есть. Откуда она взялась? С молодых ногтей, наверное. Вбегать, даже впрыгивать в последний вагон. Поэтому документы я пришла подавать на 2-й год на филфак. Почти в последний день, думаю, в предпоследний, наверное, это было. Ой, какие вы пласты вообще, вам не переворачиваете, я уже это плохо помню. И как-то вот я не подумала, что я теперь рабочий человек, у меня должна быть трудовая книжка. И она, конечно же, где-то была. Но я не думала, что мне нужно теперь копию вместе со всеми документами этой трудовой книжки сдавать. У меня ее не было. И что это является каким-то бонусом при поступлении? То есть, что есть отдельные права? Понятия не имела. У меня вообще не было этого документа. И когда я уже ломанулась за этим документом, а времени оставалось чуточка-причуточку, оказалось, что секретарь в отпуске, кабинет закрыт. Закрыт. Все. То есть я не поступила второй год тупо из-за того, что я не позаботилась раньше собрать пакет вот этих документов. Все, второй год. Это не самое страшное. Самое страшное могло случиться на третий год. Потому что я третий год пришла в те же стены, на тот же филфак. Это как раз то, что много говорит о человеке. А не знаю, что это говорит. Ну, когда трижды прийти поступать на филфак. Трижды я пришла. А чуть раньше случилось великолепное и в то же время несколько страшное. К нам вернулось, боже мой, как это я неправильно говорю. В общем, возникла на горизонте возвращенная литература, о которой мы понятия не имели. И детям, ну, школьникам ввели уже в программу писателей, которых я не слыхивала. Может быть, слыхивала, но где негде было взять. Понятия не имела, конечно, что там это уже вошло именно в программу школьную. Как бы то ни было, я пришла, я взяла билет, и это были «Не стреляйте в белых лебедей». Что это такое, я понятия не имела. Нам этого не давали. То есть это был тот слом, когда вот пошла новая литература. Мне, конечно, было очень стыдно, и мне очень повезло с тем, что вот именно в той комиссии, которая принимала меня, сидел мой декан, сидела моя декан Наталья Виссарионовна Анисимова. Я подошла к ней и сказала, я не знаю такого произведения. Она говорит, ну иди отсюда. Я говорю, ну извините, я когда заканчивала школу, вот этого у нас не было. Она говорит, да мне какое дело? Не было у вас или было? Я встала, сказала, хорошо, я четвертый раз приду. Она сказала, ну-ка сядь. Я села. Она потом рассказывала, а я помню, у нее слезы в глазах. Я чуть не помню, слезы в моих глазах. Ну, это нормально, вот всегда рассказываю историю, не знаю, не то, помню. Что вот она говорит, ты что, четвертый раз пойдешь? Я говорю, да? Ты что, третий раз пришла? Я говорю, да? А что такое? Я говорю, ну вот хочу. Она обвела так взглядом кабинетик, в котором сидели несколько человек, готовились люди после школы, а я уже такая матерая, 2 года после школы, да. Сказала, так, у кого-нибудь мать Горького есть в билете? Все отрицательно покачали головами. Она говорит, сейчас по матери тебя буду таскать. Я на этой матери села. Такую собаку. Такой собачник. Я знала куски, просто вот большие фрагменты абзацами наизусть. Да, в общем-то, наверное, как вот во всем, ну, на тот момент, что было школьное. Потому что если это был третий год подготовки. Она меня гоняла. Я не готовилась так особенно. Я думала, ну, что знаю, то знаю, конечно же, я читала. Но вот как-то вот с белыми лебедями мне не очень повезло. В общем, она меня таскала по-черному. Она сказала, Таня, иди, сдавай дальше. Это был первый экзамен, наверное. Не помню уже. Я буду следить. Ну, поступишь так поступишь, но больше тройки сейчас тебе не поставлю. Я вылетела с этой аудитории, я летела, как тот самый белый лебедь, который мне не дался. А где-то в конце коридора стояли, ну, люди, которые со мной, и говорят, чё? Я сказала, 3! Они сказали, Таня, ты чё, дура, ты чё радуешься? А мне было так радостно, так замечательно. И вот в этот момент я поступила. То ли она правда лично следила, как я дальше сдам, а дальше я хорошо, конечно, все сдала. Вот. А ведь могла же вот просто вылететь. В общем, все. А потом мои преподаватели меня долго спрашивали, что правда, как ты могла сразу не поступить? А, не знаю. Ну, наверное, такие вещи, они просто зачем-то, они же не случайно. Я думаю, да. Да, да, конечно. А как прошли эти 2 года? Так как-то... Ну, тогда писалось... В них было что-то, что потом, вот сейчас ты вспоминаешь про эти 2 года, и в них вот есть вот это? Нет. Вот сейчас, у меня, по-моему, уже 4-я жизнь пошла, Я не вспоминаю ни первую, ни вторую, ни третью. Не хочу. Угу. Ну, я совершенно точно тогда не буду про это спрашивать, я буду спрашивать про другое. Вот, я сейчас попрошу стихотворение. Справа и слева, повсюду, не замедляя шаг, идут мне навстречу люди с проводами в ушах. Кто бы услышал, братцы, что у меня внутри, но мне до них не дораться. Тише, Танечка, не ори. Культурная среда. Добрый вечер. Еще раз напоминаю, что у нас «Культурная среда», передача на радио ВК. Ольга Левская беседует с Татьяной Долгополовой, выпрашивая периодически почитать стихов и расспрашивая про жизни поэта и про различные ее этапы и перипетии. Вот я знаю, что у Татьяны в жизни даже север случился. Случился. Ой, ну, это было так внезапно и... Я работала в газете «Комок», это самое вообще счастливое, наверное, время моей рабочей, работающей ипостаси жизни. Но действительно, «Комок» — это для красноярцев, я думаю, меня красноярцы понимают, что такое было «Комок» внутри. Это была такая команда, которой, ну, в моей жизни точно больше не повторится, хоть и говорят, не говори наперед, нет, этого не будет. Это была команда, в которой не было ни одной крысы. И это было, ну, просто вот априори невозможно. Я не знаю, что там за фильтр такой стоял. Нравственный, моральный. Корабль без крыс. Да, абсолютно, абсолютно. И вдруг вот случилось так, что этот корабль утонул. И мы были не крысы, мы просто вышли и пошли. А куда идти? Город-то у нас маленький. Освободилась такая армия журналистов. Ну и, в общем, работу найти было сложно. И вдруг меня пригласили на крайний север. Ну, почему нет? Я оказалась далеко отсюда, на крайнем севере. Ну, в общем-то, работа была как будто бы та же самая. То есть это была информационная служба, это была газета, сопряженная и с телевидением. Ну, нормальная журналистская работа. Она могла бы быть нормальной, если бы не особенности этого места. А какие это особенности? Особенности, ну, что такое север для меня был? Во-первых, это жуткое одиночество. То есть я приехала, где я, ну, вообще никого. Я человек очень социальный. Как говорит моя гениальная подруга, знаешь, Таня, девиз твоей жизни: оставьте все меня в покое, только не оставляйте меня одну. Она абсолютно права. А там вообще никого, то есть я совсем одна, холодно, очень холодно, темно. Что меня больше всего убивало, это темнота. Идешь темно, встаешь темно, с работы идешь темно. Это еще была не полярная ночь, там было немного света, ну так это, да. Что меня больше всего потрясло там, это люди. Люди разные, люди чудесные. Люди хорошие, люди, ну, как они везде, но настолько, может быть, в силу вот этой отдаленности от, как они говорят, материка, хотя никакого моря там нет, ничего не разделяет. Это люди настолько погрязшие в советской совершенно действительности, что мне было жутко, просто жутко. Работая в газете, получать... Команды этого писать нельзя. Этого нельзя, это как нельзя. Почему? У нас все хорошо. Пардон. Вот наша редакция напротив была... какое же там было здание? Прокуратура была. Такое деревянное небольшое здание. То ли архив прокуратуры. Оно сгорело. Вот просто сгорело у всех на глазах. Все какой-то... в курсе, что сгорело. Пардон. Маленький поселок. Конечно, все это видели. Наши так радовались. Ездили, успели снять. Все, монтируем, сидим, сюжет. Звонок из администрации, этого не показывать. Как, почему? Этого не показывать, у нас в районе все хорошо. Нельзя. Без... что писать, что все хорошо. Здание испарилось. Ага. Угу. Ну, вот это вот момент, безусловно, такой сложный для понимания и представления, и который, наверное, периодически возникает, да, в месте, когда ты сообщаешь информацию, периодически кто-то пытается каким-то образом эту информацию фильтровать. Вот в Комке такое вообще случалось? Нет. Вообще могло такое быть, что говорят, о, знаете, вот это вот, вот давайте лучше не надо? Никогда. Я даже, может быть, время было. Нет, да вы что, там, ну там действительно как будто я погрузилась вот даже не в 80-е, какой-то страх всех. То есть любой человек там боится администрации. Администрация боится, что это уйдет в край. Чего бояться? Ну что? Все мы вот что-то иногда сгорает, что-то. Нет, нельзя. В общем, меня это вывело, но тем не менее почему-то 3,5 года я там проторчала, промер. Ну, нормально, я так потом подумала, это было наказание, было за что меня наказывать. Слишком вольно я жила все это время. Надо иногда посидеть, подумать. Наступать на хвост. А, на хвост наступать. А вот как на севере пишется? А никак не пишется. Когда приходишь, такой холод. Но пишется немножко. Вспоминаешь людей, с которыми было тепло. Как бы то ни было, я вот сейчас так сказала, тем не менее, когда я уехала, и оказалось, что я ведь оставила там очень, хотела сказать, очень много, нет, немного, но все-таки несколько очень теплых и родных душ. Все-таки, конечно, мы до сих пор созваниваемся, списываемся, и, слава богу, есть интернет, есть там люди, вот, которые до сих пор мы дорожим друг другом. А тогда вспоминались: в твоем доме слышно, как стучит поезд, в твоем доме слышно, как сопят дети, а на мне сомкнулся часовой пояс, и звездой полярной мне в лицо светит. На восток пойду я или на запад, я б куда ни шла, вокруг везде север, но с тобою встретимся уже завтра, потому что в это мы с тобой верим. Получается, что север — это все-таки место, где появляются стихи. Да. Они везде появляются. Я вот перед этим спросила, когда мы разговаривали просто за чашкой чая, не в передаче, да? А как ты относишься к своим стихам? Они для тебя как записи дневниковые? По ним ты можешь вспомнить свое состояние на тот момент, когда ты что-то писала? Абсолютно точно. Я же говорю, стихи — это фотография. Смотрите на фотографию, да, допустим, вот тут сижу я, тут сидишь ты, Оля, и все. А мы-то смотрим и помним, что это было, какая была погода, а кто в это время прошел мимо, и мы кричали: отойдите, допустим, да, вы заслоняете объектив. Все, конечно, да, стихи — это фотография. В отличие от прозы. Проза — это видеозапись. Проза — это продленность в пространстве, во времени, возможность вот этого вот. Стихи — это все щелк, и вот оно готово. И пишутся они тоже так? То есть это щелк и готово, или это вещи, которые могут там, например, полежать пару дней, и потом вдруг понимаешь, что вот эту фотографию нужно чуть подрегулировать? Крайне редко я какой-то ретушью занимаюсь. Другое дело, что оно может прийти одной строкой, не первой даже. И долго-долго валяться где-то, то ли за щекой, как леденец, то ли где-то в мозгу там кататься, а потом вдруг раз и вырасти. Ну, не знаю, какое-то рисовое зернышко. А когда первый раз стихи начали так приходить? Понятия не имею, не помню, абсолютно не помню. Ну вот бывает такое, говорят, а, все детство стихи мучили. Да не мучили, они никогда не мучают. Это вот тот человек, хотела сказать. Почему я всех называю человеками? Тут рассказываю, как за мной бежала свора диких собак. Опять же, на севере это было. Там несметное количество бездомных собак. И это большая трагедия, потому что, ну, трагедия. Собаки плодятся, а там нет возможности, ну, ничего с этим делать. Район отдаленный. Вот, а выходишь, темнота. Это просто опасно. Это очень опасно. Чем волки. Это очень опасно. Мне очень повезло, что я жила там в двух шагах от работы. Ну, в пяти минутах, даже четырех ходьбы. Допустим, поселенные, которые ходили по окраинам, там были случаи тяжелые. И вдруг я иду и чувствую, чего-то там как-то поворачиваюсь. Свора просто за мной бежит. Ну, как-то я с ними договорилась, а на работу прихожу, говорю, представляете, иду, поворачиваюсь, а за мной человек 50 собак бежит. Мой народ весь лег, все ржут. Я думаю, что они смеются? Ну, человек 50. Вот, ну, то же самое про стихии. Действительно, вот, ну, может, вот раз. Все равно, конечно, вот, понимаете, почему говорят, ой, стихи – это труд. Какой там труд, сел, написал. Нет, все равно надо сесть, надо сконцентрироваться, надо немножечко, ну, забыть, что тут у тебя перфоратор работает сверху, он постоянно работает. Там дитё кричит, тоже постоянно кричит. Надо чуть-чуть вот собраться, послушать. Ну, конкретно это слово, не это слово. Потом дописать или скомкать ей в корзину. Или вот так читать, как я вам сейчас читаю. Едва проснувшись, лгу. И засыпая, лгу. Я откровенно лгу во сне и набегу. Зато всегда права. Зато какой успех, услышав. Как дела? Солгу я. Лучше всех. Я лгу, но я довольна. Спасает ложь от бед. Вы спрашивали, больно? Я лгала вам. Нет. Я в этой лживой луже увязла навсегда. Вы спрашивали, сдюжишь? Я лгала вам. Да. Моя земная жизнь отчаянно проста. Она из чистой лжи. Я лгу везде, всегда. В ночи и поутру. И в снегопад, и в дождь. И если я умру, не верьте, это ложь. Великолепно. Я еще раз очень рада, что сегодня мы вот так сидим. И когда я слышу, что этот человек просто комкает и бросает в корзину свои стихи, мне просто страшно от того, что там может оказаться при таком уровне самокритичности. Вот. А как часто случаются такие вот моменты? Сколько попадает в результате? Ну, мне осталось только еще в помойке лазить и считать, сколько туда попадает, да? Ну, мало ли, бывает же. Не бывает. Не приходят? Да я все-таки думаю, видите, я себя и как... Ну, вот, Оля, ты говоришь, поэт. Я себя как поэта и не позиционирую абсолютно. Никогда и нигде. Вот у меня есть очень много моих любимых преподавателей, которые у меня учили меня на филфаке. И вот тот одна говорит, а вот ты поэт? Я говорю, нет. Она говорит, а кто? Так интересно спросила. Я говорю, ну, мне кажется, что я человек, который просто любит литературу, иногда пишет. Мне кажется, что я неплохой редактор. И мне не мешает оценивать свое, не свое. Я четко вижу, это плохо. Ну вот что-то иногда так чихнешь, что каждый чих выносить. Нет, этого не будет. Сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза, а потом мы продолжим с Татьяной Долгополовой. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. 94. Код города 3912. Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская беседует с Татьяной Долгополовой. Мы читаем стихи, разговариваем про жизнь. Вот, и сейчас я буду еще просить читать стихов, а еще буду расспрашивать. Сперва сейчас расспрошу сразу. Вот, Татьяна, перед этим мы говорили про внутреннюю редактуру и про то, что, в общем, ты считаешь, что ты, наверное, неплохой редактор. И есть поэты, которые... вот все поэты вокруг, они тоже проходят эту редактуру, когда ты читаешь чужие стихи. Ты их редактируешь? То есть ты как редактор говоришь, вот здесь это да, вот это, ну, я бы не пропустила. Как читаю, я сейчас как? Ну, я читаю стихи теперь как читатель. Я же не редактор какой-то газеты. Ну, конечно. Ну, просто вот есть внутренний ряд. Я открыла, я закрыла. Вообще, вы знаете... Просто либо попало, либо не попало. Ага. Вообще, меня очень сложно застать читающей стихи. Вот, казалось бы, да, человек, который пишет вроде как и чего-то там читает где-то и довольно часто, и на людях появляется. Сейчас меня с томиком стихов читающая не застанешь. Я могу сказать, что я люблю вот такого поэта, вот такого поэта. Вот заставьте меня сейчас вспомнить хоть одно стихотворение любимого мною Кленового. Не вспомню ни одного. Это у меня просто вот такая мозаика, чудесная, замечательная, сложившаяся. Строчки, да, вспомню, но стихотворение от и до нет. Ну, это как фотография, которую не можешь нарисовать, мы если про это говорили, но при этом хорошо помнишь в деталях ощущения от этой фотографии. Да. Я поняла. И это хорошо, мне кажется, так и должно быть, потому что... Ну, а с другой стороны, почему другие стихи ко мне так прилипают? Ну, почему? Почему я не могу забыть наилюбимейшую мной Екатерину Горбовскую? Вот так сидим и говорим о том, что мир неповторим, о том, что скоро выпускной, что пахнет в воздухе весной, что все чудесно и чудно, сирень, открытое окно, и сигареты огонек, и разговоры до ночи. И мне пока что невдомек, что все мужчины сволочи. Ну, разные есть фотографии, которые запоминаются. А, кстати, про фотографии, когда мы говорили про то, что я хотела бы посмотреть твои фотографии, я попросила отправить несколько фотографий, фотоснимков, и по твоим фотографиям на социальной страничке в Фейсбуке я, скажем так, исследовала, выбирала, увидела там несколько очень интересных фотографий. Одна, которая мне запомнилась, это фото газеты. Вот буквально недавно появилась, вчера-позавчера, да, фотография газеты «Красноярский рабочий», при этом это газета, которая вот просто такая, по ней видно, то есть это кусок истории, и одновременно с этим это кусок твоей жизни. Вот можно про вот этот снимок? Да, конечно, 2001 год, я не думала, что это... Ну, на эту фотографию, конечно, я не знаю, почему попала именно я. Это было вручение Остапьевской премии, которую мне вручили в номинации «Поэзия». Одновременно там было еще несколько номинаций, две, по-моему, кроме меня. И почему-то я вышла вот крупным планом в «Красноярском рабочем», о чем мне сказала моя мама. Мама у меня живет в другом городе. Она говорит, прибегает соседка, говорит, Люда, ты видела? У тебя Таня тут на первой странице, посмотри. Я тогда еще в более дальнем городе жила. Мама, тогда еще не было, по-моему, мобильных-то. Да, 2001. Нет, уже были, у меня уже точно был. Я одна была из первых. Вот. Ну, как бы вот то ни было, я нашла у мамы нынче эту газету, я ее перефотографировала и выложила в Фейсбук, ну, просто, чтобы народ поумилялся, кому это интересно, кому я дорога. Но она действительно хорошая, и фотография фотографии. Это все дает ощущение, да, объем, да, время, да, пространство. Ну, вот замечательно было, получила я премию Астафьева, Виктор Петрович тогда очень сильно уже болел, в общем-то, ради него, как мне потом говорили, устроили вот такую. Обычно это камерно происходит. Вот это замечательно, когда это камерно. В доме офицера, в доме учителя. Тихонечко, спокойненько вручают премию. А нам забабахали на сцене театра оперы и балета. Это было, ну, настолько помпезно. Ах, вот оно почему. Там такая она, да. Действительно видно, что это издалека такой кадр развернутый, пространство чувствуется. Ну, да. Нам-то ничего не было видно, потому что мы стояли за кулисами. Нас только вызвали, вручили. И позвали. Да, да, да. Ну вот Виктор Петрович был уже болен, это была последняя прижизненная его премия. Ну, я очень рада, что мне эта честь, конечно. Вообще, конечно, состав его меня связывает, что я родилась на той же земле, что и он. А я закончила университет, который сейчас носит его имя. Я получила премию его имени. Я работала в музее. В мемориальном комплексе Астафьева работала экскурсоводом, научным сотрудником. Мы с тобой познакомились, когда ты там работала, как раз да, переписывались, да, и отслеживала посты про Овсянку. Да. Я недавно, да, туда ушла. Очень надеюсь, что я потом эти посты литературно обработаю, и я очень хочу их опубликовать, потому что это, ну, такой хороший сегмент моей жизни. Вот, что еще про фотографии-то? А, про фотографии, там еще была фотография с Евтушенко, я просто помню. А, с Евтушенко. Да, она такая уютная очень по атмосфере. Ну, так получилось, светлая. Да. Евгений Александрович приезжал в этом году, это было летом, наверное. Ну, так получилось, что мы познакомились, и там было много людей. В какой-то момент мы остались с ним один на один, ну, о чем говорить с поэтом? Конечно, о стихах. Ну, два слова о стихах, три. Дело кончилось тем, что я прочла ему свои. А у него вечером, это было дело днем, а вечером у него выступление в нашем Гранд-холле Сибирь. Он посмотрел на меня и сказал: ну что ж, хорошо, дерзко. А сегодня ты со мной будешь выступать. Я говорю: где, как? Ого. Вот прямо так. Сегодня в 7 часов мы выступаем в Гранд-холле Сибирь, сказал он, подевывая. Я забираю тебя с собой. Я говорю: извините, я не одета. Тут ходит его директор Ольга. Говорит: так, у вас мой размер. Короче, меня садят в машину, увозят в гостиницу эту самую Сибирь. Там я переодеваюсь. Немножко как-то вот понимаю, чего там как будет. Потому что народу было много. У него была большая команда. Там был Игорь Скляр. Ну, вот из тех людей, кого я знаю. Я не очень хорошо знаю вообще так это известных людей. Дмитрий Харатьян был. Были еще какие-то чудесные чтецы и певицы. Не знаю фамилии. Просто выступление было великолепным. Это вот были не те люди, которые приехали просто час провести. Они просто вот отстрелялись. И вдруг я попала среди них. И в какой-то момент он меня представил. И я вышла на эту сцену. Увидела перед собой, сколько там в этот гранд-холл, я не знаю. Прочитала два стихотворения, как мы договорились с Евгением Александровичем. Вот. И, ну, так вот пересеклись немножко наши судьбы. Ну, очень такая яркая картинка. Очень неожиданная, яркая. Это фотография, которая запоминается. Такая история, да, запоминающаяся, да, история. Да, да. Прочитать на... Внезапно тебя выдернули, поставили на большую сцену, как в детстве, на табуретку, и потребовали срочно читать стихов. А что ты тогда читала? Я тогда читала вот то, что я уже прочла про лгу, и плюс еще «Морозы жарят в полной мере, замерзло все, ты погляди, все фонари заиндевели, и даже Пушкин с Натали. Какой огонь в холодном теле! Но все же, что ни говори, вот так друг друга не хотели, ей-богу, Пушкин с Натали. А что, которую неделю сидим с тобой на мели, так вся страна на самом деле. И даже Пушкин с Натали». Ну вот это ему как-то особенно понравилось, кстати. Он сказал: о, дерзко, дерзко. Очень живое. Здорово. И еще там есть такие фотографии, вот они такие портретные. А вообще, кто тебя ловит фотографироваться? Как получаются фотографии? Как складываются? Какой ты потом, вот, ну, например, да, у тебя есть книга, там есть фотография? Нет, это совершенно вот все случайное. А как попало на обложку вот то, что там? А, на обложку, да. На обложку Да, это не телевидение, но я сейчас показываю микрофон, а вдруг вы увидите. Я просто рассказываю, это там силуэт, профиль. Это просто меня поставили напротив окна в литературном нашем музее, очень любимом мною в этом домике. В общем-то, я этому музею обязана, этому сборнику. И вот так меня сфотографировала. То есть все-таки фотография есть. Другое дело, что это фотография-иллюстрация. И если ты сама себя на ней не узнаешь, это не значит, что я не узнаю. Мне кажется, что это сразу понятно. То есть так может выглядеть только Татьяна Долгополова. Да. Это такой, да, такой силуэт на фоне окна. Вот, силуэт поэта. Ну, хорошо, если так. Книга называется «От себя». Это, что это за книга? Можно про нее? Ну, «От себя». Вот что есть от тебя, то есть. Называется «От тебя». «От тебя». Я планировала вообще тут поместить дверь. Двери шапить напишут. Там окно открытое. «От себя», это, «На общем... себя». Ну, «От себя», ну, это не значит, что надо прыгать из него, правильно? Безусловно. Открыл, да, открыл. Здесь уголок хороший, но заброшенный. Ты выслушай, пока еще не пьян. Как утро выпотрошит из ночи порошу, то уходи. По заячьим следам я тебе хлеба на дорогу дам, и яблоко румяное и сочное. Ты уходи по заячьим следам, ты только их не перепутай с волчьими. Действительно, очень такая вот есть поэзия, которая описывает мир вокруг. Есть поэзия, которая описывает мир внутри, а есть поэзия, которая это все сшивает так, что не можешь уже разобраться. Ты про себя, про... наверное, когда вот такую книгу читаешь, вот я когда попала на твои стихи, я их читала, я все время думала, это про меня. Поэтому «От себя» — это очень такое честное название. Когда берешь и начинаешь читать, ты понимаешь, что это от себя. Я понимаю, что это, наверное, не каждый человек может сказать, вот, но, тем не менее, я это точно могу сказать. И поэтому вот мне было интересно, когда я это читала, мне было интересно, насколько этот человек, который пишет такие тексты, откровенен в жизни. Вот когда ты разговариваешь с людьми, у тебя... степень искренности с этими людьми, вот она такая же, как в поэзии, когда ты берешь и все человеку говоришь. Или ты выбираешь для этого другое время, с человеком все-таки общаешься. Вот ты общаешься в стихах, да, в стихах ты просто действительно очень дерзко и честно все выкладываешь. А в жизни? Ну где же честно, когда я сказала, едва проснувшись, лугу? Добро я постоянно. Все не настолько хорошо, как, я надеюсь, мне удается это преподнести. Ну, жизнь, она же вообще трехмерная, пятимерная, все шестимерная. Все нормально. Нет, я не откровенный человек. Может быть, действительно, неверие в гороскопы, но забавно, что я рыба по гороскопу. Вот такое скользкое, холодное, которое всегда вильнет и из любой руки вырынет. Все поплыло. Ну, откровенность в стихах – это уже большая роскошь. И в этом смысле, наверное, у каждого есть своя мера, и этой меры вполне достаточно. А никогда не чувствовала, что когда люди в стихах врут, эти стихи долго не живут? Я даже не задумывалась о том, насколько жизненный срок стихотворения. А стоит только немножко допустить какой-нибудь фальши. Я просто по чужим вижу, я-то этого просто не маю, там, пусть это политику или что-нибудь. Это. Я смотрю, что вот оно, и все, и умерло. Потому что... Получается, что стихи, вот если тебя как бы переводить на такой простой язык, это кристаллизованная правда. И если они какие-то другие, то это уже, в общем, стихотворение, мне, как сказать, это уже какая-то временная вешка, она не проходит. Время покажет. Время покажет. Время покажет. А когда мы говорим про стихи и про то, как часто они приходят, есть какие-то траектории временные, когда это бывает чаще, когда ты прямо внутренне чувствуешь, вот сейчас время, когда вот сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, потом раз, и они становятся реже в какие-то этапы, потом опять часто. Как это ощущается? Безусловно. Вот я не знаю, от чего это зависит. Наверное, тут нет никаких... Если бы можно было, да... Выявить привычки. Конечно, связи, да? Потом раз увидел, о, звезда там где-то. Вот так стоит. Там звезда стоит, а вот тут луна всходит. О, сейчас я сяду и тут напишу, и у меня начнется болдинская осень. Нет, конечно, ничего нет. Никогда не знаешь, когда тебе стукнет этот петух в темечко. И, к сожалению, иногда от него приходится отбиваться, потому что вот вроде как и чувствуешь, вот сейчас. А нет, а я работаю. А у меня мама болеет. А еще что-то, и что-то, и что-то. Но некогда мне сесть. Иногда даже просто некуда сесть. Вот. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Татьяна Долгополова читает свои стихи Ольге Левской и вам. Всем-всем-всем. Да, всем-всем-всем. Я сейчас буду еще стихов просить. Так и просите уже? Да, прошу. Прочь из дома, прочь, в снеговую гжель. Ну и что, что ночь? Ну и что, метель? Чуть надев пальто, чуть хлебнув вина. Кто со мной? Никто. Ну так я одна. У нас разговор зашел про то, что что-то ощущается, да, вот по частотности. А своя болдинская осень, она уже прошла или она еще впереди? Я очень надеюсь, что она еще впереди, как и многое-многое-многое. А были какие-то моменты, когда вот прямо чувствовалось, что сыпет как горох? Было. Что это было? Было. Это ненормально. Это состояние невлюбленности, это состояние любви. Нет, это ненормально, так не должно быть. Все должно быть уравновешено, это я уже поняла сейчас. И это говорит поэт, да? Который при этом ждет момента, когда наступит все-таки опять момент, когда они будут сыпать. А мне кажется, это момент меня ждет, а не я его. А вот если рассматривать так, да, ты сама говоришь, что это ненормально, но и при этом они тогда вот приходят, приходят и приходят. Если ты будешь знать, что это обязательный компонент, ощущение, что это ненормально, вот, и тебя это, у тебя есть выбор войти вот в это ненормально и снова переживая это ненормально, писать, писать, писать. Или спокойно отойти и быть там, где вот они есть время от времени. Да, когда там случилось чуть побольше времени и прочее. Вот тут мне надо быть тут. Включая сегодняшнюю ситуацию, включая вообще этот мир реальный, если я от него еще оторвусь и буду грезить и жить только вот этим, ну... Поддержать меня некому. Поэтому нельзя терять чувство того, что я стою ногами на этой земле. Получается, что этот, как бы вот этот разовый опыт, да, он сказал, что есть случаи, когда в угоду потенциальному вот этому выигрышу в количестве фотографий нельзя отдавать жизнь реальную. Нельзя. Особенно сейчас, когда мы были юны и более легкомысленные, ну, я это, почему говорю мы, это не мы, Таня Долгополова, а мы и мое поколение, да, я. Мы зависели от многих, а теперь от нас зависит многое. Дети, у кого-то уже внуки, пожилые родители, не знаю, крестница, крестная, у меня своих детей нет, я говорю за того, кого я люблю и за кого я отвечаю. Нельзя уже, уже все. Нельзя летать в облаках. Уже теперь пусть они летают, а мы поддержим. А вы, ваше поколение, вот ты так сказала, мы, мое поколение, а как ты видишь свое поколение? Ты его отделила сейчас? Отделила от тех, кто до, и от тех, кто после? Вот чем оно ограничено? Оля, мы же на четкой границе абсолютно. Мы же еще помним Союз и уже знаем то, чего вообще, о чем помыслить нельзя было тогда. То есть это постоянное пребывание в двух реальностях. В интереснейшее время мы живем, в интереснейшее. Вот это именно, вот слом этот. Когда мне так жалко, что вот у меня папа не дожил до этой безумной технической, даже не революции, потому что это просто приход до Запада. Мне так жалко, что он не увидел мобильного телефона, компьютера. Ой, я представляю, как он в этом радовался. А там оставалось вот чуточка-чуточка. Ну, вот не успел. А вот... Вот, я помню, как мы писали ручкой, а сейчас я ручкой практически не пишу. Нет, пишу, конечно, когда там на ходу что-то. Это сумасшедший слом вообще, вот. И мы туда попали. Одновременное наблюдение реальности в двух ипостасях. Как и там, возможной, и как когда-то невозможной, и как нынче происходящей. И там чувствуешь себя своей. Хотя кокетничаешь, говоришь, ай, там вот это, ай, тут я стара для этого, да ничего подобного. И там я была не молодая, тут я не стара, отлично во всем этом ориентируемся и гребем теми самыми веслами. Но пококетничать никто не мешает. А когда ты сейчас в нынешней реальности пишешь стихи, вот я просто точно знаю, что есть люди, для которых тактильное ощущение бумаги, да, ручки, которые они держат, они прямо вот физически потребность для написания. У тебя как с этим? Нет, у меня никак не с этим. Все пишется в голове. Ну, записываю я, как правило, да, ручкой на бумаге. Ты сперва придумываешь в голове и потом записываешь. Те же сами придумываются. И, ну да, потом обязательно зафиксировать, иначе я забуду. Но, тем не менее, получается, сперва оно складывается целиком, то есть нет такого, что ты берешь и пишешь построчково то, что прям. У тебя происходит. У меня тетради 10, наверное, где столько стихов, где не хватает одной-двух строк, четыре строки под вопросом. Нет, я записываю, ручкой записываю, да. Это... Нет, на компьютере мне сложнее, я все-таки больше ручкой. Но стихи у меня короткие обычно. Я не знаю, как вот Белла Ахмадуль написала свои длинные. Великолепные. Вообще, Белка, я считаю, что это просто вообще гений. Гений. Когда этот человек ушел из этого мира, я поняла, что мне больше не перед кем бояться, стесняться. Говорят, ты не боишься читать стихи на такую большую аудиторию? Я не боюсь. Там нет Ахмадулины. Вот так. А прочитай еще. Разбежка и спокойный взлет. Я пешка, я иду вперед. Мой путь, я знаю, предрешен. И пусть я лезу на рожон, мне мешкать титул не дает. Я пешка, я иду вперед. И кто-то за спиной грубит. Эй, пешка, вам грозит гамбит. Усмешка и упрямый взгляд. Я пешка, мне нельзя назад. Спасибо. Дань, у нас тут время потихоньку заканчивается, и есть такая традиция, ну, время от времени, когда все-таки мы успеваем, я прошу пожелания нашим слушателям. То есть, что бы ты пожелала тем, кто вот нас слушает сегодня? Ну, во-первых, я восхищаюсь людьми, которые сегодня слушают подобные программы. Поэтому, ну, что я могу вам пожелать? Я хочу, чтобы вас было больше. Я хочу, чтобы то, что мы сегодня с вами, Ольга, говорили, было тем зерном, которое прорастет и даст какие-нибудь плоды. Спасибо огромное. Сегодня с нами на радио ВК в передаче «Культурная среда» была Татьяна Долгополова, поэт, чьи стихи вы можете найти в интернете, и, я надеюсь, будете рады прочитать. Ольга Левская, «Культурная среда». До свидания. «Культурная среда».